Песня, которая называется «В пользу рыбалки». На берегу реки спорят за жизнь рыбаки. В споре важна не наличность пойманной рыбы, а личность. Сам-сам. Рыба смотрит на рыбака, как девица на дурака. Что это вы, молодцы? Раз и в воду концы. Сам-сам. Белая дымка тумана, три товарища, три д'Артаньяна, мирные удочки вместо рапир, а над землею война и мир, а на земле по ним сходит с ума сама жизнь, сама жизнь сама. Ла-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай-лай. Чтобы поймать сама, сила нужна ума. Ха-ла-ла, сам-сам. Но у парней есть водка и надувная лодка. Ха-ла-ла, сам-сам. Самсон смотрит на рыбака, как Обломов на мужика. Справиться с Сомом непросто, леска должна быть толстой. Сам-сам. Белая-белая дымка тумана, три товарища, три д'Артаньяна, мирные удочки вместо рапир, а над землею война и мир, а на земле по ним сходит с ума сама жизнь, сама жизнь сама. Ла-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. Ла-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. На берегу реки съедены шашлыки. Сам-сам. Тихие, как в нирване, сохнут мормышки в стакане. Ха-ва-ва. Сам-сам. Небо смотрит на рыбака, точно рыба на червяка. Это глядит сама, с неба душа сама. Ха-ла-ла, сам-сам. Белая-белая дымка тумана, три товарища, три д'Артаньяна, мирные удочки вместо рапир, а над землею война и мир, а на земле по ним сходит с ума сама жизнь, сама жизнь сама. Ла-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. Ла-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. На берегу реки, чтобы поймать сама, раз и в воду концы отдать концы. И вот постепенно мы выходим на финишную прямую, потому что у всякого виртуального даже путешествия, а концерт — это всегда путешествие, всегда есть момент возвращения. И вот сейчас хочу спеть песню, песню «Возвращение». Называется она «Виолончелистка».